«Убери», — сказал Иван и отвернулся. Он чувствовал, как миллиарды иголок впились в руки, ноги, поясницу, во все тело, но он умел терпеть, он знал, как надо бороться с болью. Расслабившись до предела, он не отходил от стены, так и стоял, привалившись к ней спиной, не шевелясь. «Ну и молодчага, Ваня», — осклабился Гук, — «теперь я вижу, что ты не в самом деле пришел в ум. Хавать хочешь?» «Нет», — вяло ответил Иван, — «есть ему почему-то совсем не хотелось». «Ну и ништяк», — согласился Гук. «Помнишь, на Гергее в пещерах, а? 2 месяца без жратвы сидели. У меня тогда, Ваня, ребра не то что к позвоночнику, а к затылку прилипли. И ведь высидели же. Без жратвы можно прожить, Ваня. А вот без моего эликсира, без этого паршивого пойла, Ванюша, сложнее. Ты как хочешь. А я глотну малость». Гук вскинул флягу и в один прием опустошил ее, крякнул, откашлялся, потом бросил флягу под ноги и смял ее своим пудовым башмаком. «Все, Ваня, завязываю». Гук ухмыльнулся плутовато. «До сегодняшнего вечера». Но тут же посерьезнел, насупил белесые жидкие брови. «А тебе не советую. Не стоит и вечером развязывать. Слишком это мне дорого, Ваня, обходится. Ты же мне 3 лучших парнишек искалечил. Нехорошо это». Иван опустился на корточки. Иголки перестали колоть его, но слабость тела сохранялась. Ему почему-то подумалось, что вот уйдет он из отряда, размякнет, через 2 лет станет таким же, как Гук, и все ему будет до фени, на все будет плевать. Может, так и стоит сделать, ну их всех. Надо гнать лишнее из мозга, из памяти, мало ли чего и где. Случается, что ж, всем беситься рвать нервы? Так они же не из титана пластика, их и вообще позагубить недолго. «Нет, врешь», — оборвал он сам себя. «Нервы у человека покрепче и погибче титана пластика, это уж точно. Иначе бы и человечество на земле давненько бы не осталось, все бы в истериках да психозах сошли с земной колеи. А что касается Гуга Хлодрика, так он его точно спас. Вовремя он его окоротил, в самый раз. Еще бы через недельку, глядишь, и опоздал бы». Иван положил руку на плечо Гугу. «Ты был прав», — сказал он коротко. И они поняли друг друга. Хлодрик предложил пройти в его, как он сказал, конуренку. Таковая оказалась совсем рядышком, в шагах в 300. Они прошлепали это расстояние по замусоренному и залитому водой коридорчику, напоминавшему своей безотрадностью и неприглядностью ход подземных коммуникаций, и уперлись в железную дверь, на которой красовалось полустертое изображение черепа. Там Гук и жил за этой дверью. «Я бы не советовал твоим парням попадаться мне на глаза», — предупредил Иван. Гук неопределенно хмыкнул. «Я их давно отослал наверх. Не волнуйся, мордобоя больше не будет». И они вошли внутрь. Заставленная пустой посудой, какими-то невзрачными и потрепанными коробками, комнатушка и впрямь заслуживала название конуры. Потолки были высокими, но с них свисал такой слой паутины, что казалось, будто над ней вообще нет никаких перекрытий, что она бесконечна. Окон в комнатушке не было, зато стояла кровать с шарами-набалдашниками и голой панцирной сеткой. Вот на эту кровать и плюхнулся со всего маху Гук Хлодрик. Сетка на все лады заскрипела, заскрежетала под ним. «Хором я, Ванюша, не нажил», — признался Гук, без особого сожаления. «Но ты не подумай, что я бедный человек. Нет, у нас тут бывает хороший клев». «Заткнись», — оборвал его Иван. «Я не желаю знать про твои делишки». «Докатился, космолетчик». «Ну, давай, давай, я с удовольствием послушаю воскресную проповедь». «Обойдешься». Ивана вдруг прорвало. Он выложил о себе всю правду, рассказал столько, сколько никому не рассказывал. Слова вырывались из него, будто лава из вулкана, и сдержаться он уже не мог. Гук сидел с полуоткрытым ртом и вытаращенными красными глазами. Впечатление было такое, словно его только что вытащили из подводных рудников Гадры. Его распирало, как глубоководную рыбину. Казалось, кровь вот-вот брызнет из пор кожи, а глаза вылезут из орбит. первые дни я держался, Гук, все было нормально. Я говорил себе, у тебя есть воля, разум, держись, космолетчик, иначе цена тебе грош. И ведь держался, Гук, держался, а потом навалило. Да так навалило, что хоть петлю, хоть в окошко. Не поверишь, но это было выше человеческих сил. Неделю я не спал вообще, ни единой минуты, ни секунды. Ну ладно, нас обучали не спать сутками, сам помнишь, как было в школе, но ведь это легко, когда просто не спишь. Понятно, просто. А когда мозги набекрень, когда перед глазами одно и то же, Гук, это совсем другое дело, хоть башкой об стену. У меня был план, я поклялся отомстить этим тварям, добраться до них во что бы то ни стало, сдохнуть, но добраться. Но не так-то это просто мнемограммы показывать, сам знаешь, шумиху поднимут, подопытным кроликом сделают, на слово, само собой, никто не верит. Да и попробуй раскройся, высмеют, сочтут за блаженного, куда ни сунься, везде труба, Гук. Но не это главное, это все дело понятное, не привыкать. А вот память жжет, сил нету, хоть под психоскальпель ложись. Вот тогда, Гук, я и стал понемногу прикладываться, а где немного, там и все остальное. Погулял я здорово, от Марселя до Тегерана, а потом залетел в эту дыру, черт бы ее побрал, только время зря потерял. А мне бы сейчас набрать надежных ребят, пробить разрешение, хотя бы под видом свободного поиска в пространстве. Ну, ты знаешь. Да и махнуть туда, иначе, Гук, загнусь. Не выдержу, ты можешь меня считать неврастенником, бабой, истеричкой, но это не передать словами, это не под силу человеку. Гук замахал рукой, разинул рот и еще шире разинул. «Ничего я не считаю», — проговорил он. «Но ты забудь про свои замыслы. Ни черта не выйдет, и ни один из нормальных парней с тобой не пойдет на это дело. Можешь даже не пробовать уговаривать. Тебя сочтут помешанным, Ваня. Вот и все. Я сам думаю, что у тебя крыша поехала. Ладно, не трепыхайся. Я чего думаю, то и думаю. Крутить не собираюсь. А чем смогу, помогу. Только ведь нечем. Ежели башли нужны, 6-7 сотен, подкину. Но это тебе на полбака. Можно, конечно, и побольше наскрести. На разгон всегда можно наскрести. А как обратно выбираться будешь? Не, коли тебя... В космофлоте не поддержит и рыпаться не стоит. Или к частникам на поклон иди. «А что я им предложу?» – спросил Иван. «В том-то и дело, что предложить тебе нечего. Ни один из частников благотворительностью в космических масштабах заниматься не станет, Ваня. Но, гляди, старина, пока ты будешь по миру побираться, крохи выпрашивать, тебя точняк засекут. Может, ты уже под колпаком?» «Все может быть». Понуро согласился Иван и поглядел на груду бутылок, валяющихся в углу. В это время из-за двери послышались торопливые тяжелые шаги. Сама она почти сразу распахнулась. На пороге застыли две фигуры в зеленоватой форме и касках. Блеснули стволы автоматов, парализаторов. «Легки на помине, сучары!» – тоскливо пробурчал Гук Лодрик, но не пошевельнулся. Иван смотрел на служащих Европола и не мог понять, что их сюда привело. Гук, его шайка. Иван не знал, что надо делать, и потому не делал ничего. «Ты сиди на месте», — холодно сказал тот, что стоял слева, указывая стволом на Хлодрика. «А русский пойдет с нами». Иван привстал.